Надежда Ивановна сомневалась в истинности случая, произошедшего с ее дорогой гостьей, поскольку та перед сном употребила немало спиртного. Об этом свидетельствовали пустые бутылки марочного вина, стоявшие у кухонного стола. Судя по рюмкам, с Оксаной Сергеевной были еще два человека, но 5 бутылок вина – это немало, даже для 5 алкоголиков со стажем. Однако коматозника видела только Оксана. Кроме того, этот вампир, опять же, если верить словам дочери губернатора, очень похож на человека, умершего почти век назад. Николай Ухабов, заглянувший к бабе Наде перед обедом, с томно-снисходительной улыбкой упрекнул ее в том, что она безоговорочно верит россказням избалованной мажорки. «Но я бы не верила», — плохо скрывая недовольство, запротестовала женщина, «если бы не схожесть этого упыря с настоящим покойником. Костюм моды тех годов, черный, среднего роста, с густыми широкими усами». «Может быть», — снисходительно согласился Ухабов. «Но ведь это типичный образ вампира. Носферату в кино так же выглядел. Вообще, почти все вампиры в кино так выглядят. В старомодных костюмах, черные, с бледно-желтыми лицами». Он помолчал с минуту, чтобы посмотреть на реакцию хозяйки, и, не заметив в ее лице намека на возмущение, продолжил. «Надежда Ивановна, да не было здесь никакого вампира. Я ведь заходил, смотрел везде, нема. Она перебрала с алкоголем. А я ведь сейчас ни-ни, вот и ничего не увидел». «А я видел», — раздался чей-то голос из окна. Надежда Ивановна от неожиданности ойкнула, поднесла руку к сердцу. В дом вошел невысокий старик. Он с улыбкой поклонился хозяйке, поздоровался, тепло пожал руку Коляну, затем присел на диван возле бабы Нади и повторил: «А я видел». «Вампира?» — спросил Николай, умело придавая своему лицу удрученно-надменный вид. «Не совсем», — недолго подумав, ответил гость. «Свечение около хаты видел. Как раз позавчера, когда в хате находилась мажорка. Такой лунный шарик видали тогда, в период вампирии. Его называли огненным змеем. Змеем, потому что он летит как бы с хвостом, как маленькая комета. Он влетел в трубу. Да-да, в печную трубу хатки Надежды Ивановны. Так что пусть эта манекенщица опишет своего страшного гостя, и потом надо будет проверить его могилу». Старик запнулся, виновато потупил глаза, из-под лобья глянул на Николая. «Вы, наверное, ее молодой человек? Извините, если чего не так сказал. Я всех девчин манекенщицами называю». «И мажорками», — с ехидной улыбкой добавила Надежда Ивановна. «Я извинился», — старик, шутя, погрозил хозяйке пальцем и снова обратился к Ухабову. «Так вы практически муж и жена, значит?» «Нет, нет», — Колян с брезгливой миной махнул рукой. «Не хватало мне еще такой жены. Мы просто знакомые. Да даже и не знакомые. Познакомились, когда Оксана Сергеевна приехала. Я вынужден был это сделать. Мы здесь ведь не штатные социологи. Вот я и должен был узнать, как дочери градоначальника здесь живется. Мы ведь с Константином Сомовым сюда ради этого и направлены. Узнать, какое душевное состояние будет у дочери Кудинова, заодно разобраться с некоторыми социальными факторами. Вы разве еще не знаете?» «Слыхал кое-что», — с полным безразличием ответил старик. «А этот змей — это правда. Вы уточните у специалистов». «Об этом я тоже слыхал кое-что», — после тяжелого раздумья ответил Николай. «Придется эксгумировать, раз вы видели огненного змея. Только вы, если вас не затруднит, соберите по этому поводу консилиум. Небольшой, человек 5-6. Мы, хоть и под градоначальником ходим, а все же инициатива, сами понимаете, наказуема. Вот нам и надо согласие народа».